а в письме к Герцену пояснял: «Огареву я не сочувствую. Во-первых, потому что в своих статьях, письмах и разговорах он проповедует старинные социалистические теории об общей собственности и так далее, с которыми я не согласен. Во-вторых, потому что он в вопросе освобождения крестьян и тому подобных показал значительное непонимание народной жизни и современных ее потребностей». Письмо от 21 ноября 3 декабря 1862 года. Несмотря на расхождение во взглядах с Тургеневым, Бакунин был признателен ему за обращение к властям для того, чтобы разрешить его жене, которую задерживали еще в Сибири, выехать к нему за границу. «Ты единственный из оппозиционного лагеря, кто остался нашим другом», — писал ему он. «С тобой одним мы можем говорить с открытым сердцем». Письмо от 23 сентября 1862 года. Но с Лугининым он поделился своей тайной мыслью. «Тургенев — талантливый литератор, прекрасный человек, но в политике он шут». Письмо от 8-20 октября 1862 года. Отвергнутый русскими друзьями, Тургенев еще больше сблизился с семейством Виардо. Полина, ее муж, ее дети были его семьей и почти частью его жизни. Весной 1863 года он нанял комнату в Баден-Бадене и обосновался там вместе с дочерью и ее гувернанткой мадам Иннис. Для него этот немецкий городок был вторым Куртамнелем, ибо Полина выбрала его своим местом жительства. Каждый уголок его был связан с этой женщиной. Совместные прогулки по аллеям парка, оживленные разговоры с гостями, музыкальные вечера или чтение вслух и периодическая работа над повестью «Призраки», давно обещанной Достоевскому. Эти разнообразные занятия рождали в Тургеневе редкое ощущение полноты жизни. Луи Виардо был не только желанным собеседником и веселым собратом по охоте. Этот утонченный, эрудированный человек страстно любил литературу. С ним Тургенев переводил на французский язык сочинения Гоголя, Пушкина, некоторые свои произведения. Он уважал его и любил, не разделяя, тем не менее, всех его взглядов на искусство. Рядом с мужем и женой он обрел двусмысленный комфорт, обманчивый покой, которые заменяли ему счастье. Однако даже в Баден-Бадене он не смог укрыться от забот. В конце предыдущего года на австро-итальянской границе был арестован посланник Герцена, который доставлял подпольные издания и письма от лондонских эмигрантов к сочувствующим им в России. Имя Тургенева в этой переписке часто упоминалось. По приказу правительства он был привлечен по процессу лондонских пропагандистов, так называемому «делу 32». Ему надлежало явиться в сенатную комиссию в Санкт-Петербург, чтобы ответить за свои связи с революционными кругами. Он последовал совету посла России в Париже Брудберга и написал прямо императору, чтобы заявить о своей непричастности. «Я не считал себя заслуживающим подобный знак недоверия. Образа мыслей своих я никогда не скрывал. Деятельность моя, вся моя жизнь известна и доступна каждому, но предосудительных поступков я за собою не знаю». Письмо от 22 января 3 февраля 1863 года. И в самом деле, не абсурдно ли упрекать его в дружбе с политическими изгнанниками, в то время как они оттолкнули его, как отсталого либерала? «Вызвать меня теперь в Сенат? После отцов и детей», — писал Тургенев Анненкову, «после брончливых статей молодого поколения, именно теперь, когда я окончательно, чуть не публично, разошелся с лондонскими изгнанниками, то есть с их образом мысли, это совершенно непонятный факт». Письмо от 7-19 января 1863 года. В самом деле он постоянно находился на развилке дорог. Был близок к заговорщикам, экстремистам, но не был, тем не менее, революционером. Русской до мозга костей он находил удовольствие только в жизни за границей. Он 20 лет любил одну женщину и жил рядом с ней, не надеясь ни на что другое, кроме добрых слов.